удалось усыпить бдительность лишь одного Оура. Сидя в первой караульной, он неотрывно просматривает расстояние в 5-6 кэнов перед воротами. Поэтому, как только появляется фигура Ясукити, он, не дожидаясь, пока тот подойдет, уже вытягивается с приветствием. Ну что же, от судьбы не уйдешь. В конце концов, Ясукити примирился с этим. Нет, не только примирился. Стоило ему увидеть Оура, как он, чувствуя себя точно заяц перед гремучей змеей, еще издали снимал шляпу. И вот сейчас Ясукити услышал, что из-за бандитов Оура пришлось искупаться в море. Немного сочувствуя ему, он не мог все же удержаться от улыбки. Через 5-6 дней в зале ожиданий на вокзале Ясукити столкнулся с Оура. Увидев его, Оура, хотя место было совсем неподходящее, вытянулся и со своей обычной серьезностью отдал честь. Ясукити даже померещился за ним вход в караульную. «Ты недавно...» — начал после непродолжительного молчания Ясукити. «Да, не удалось бандита задержать. Трудно пришлось. Счастье еще, что не ранили». С горькой улыбкой, точно усмехаясь над собой, Оура продолжал. «Да что там, если бы я очень захотел, то одного уж наверняка бы задержал». «Ну хорошо, задержал, а дальше что?» «Как это дальше что?» «Ни награды, ничего бы не получил. Видите ли, в уставе караульной службы нет точного указания, как поступать в таких случаях. Даже если погибнешь на посту, все равно, даже если и погибнешь». Ясукити взглянул на Оура. По его собственным словам, выходило, что он и не собирался, как герой, рисковать жизнью. Прикинув, что никакой награды все равно не получишь, он просто-напросто отпустил бандитов, которых должен был задержать. Но Ясукити, вынимая сигарету, сочувственно кивнул. «Действительно дурацкое положение. Рисковать за даром нет никакого резона». Оура, понимающе, хмыкнул. Выглядел он необычайно мрачным. «Вот если бы давали награду...» Ясукити спросил угрюмо. «Но если бы давали награду, разве каждый бы стал рисковать? Я что-то сомневаюсь». На этот раз Оура промолчал. Ясукити взял сигарету в зубы, а Оура сразу же чиркнул спичкой и поднес ее Ясукити. Ясукити, приближая сигарету к красному колышущемуся огоньку, сжал зубы, чтобы подавить невольную улыбку, проскользнувшую у краешка губ. «Благодарю». «Ну что вы, пожалуйста». Произнеся эти ничего не значащие слова, Оура положил спички обратно в карман. Но Ясукити уверен, что в тот день он по-настоящему разгадал тайну этого доблестного часового. Той самой спичкой чиркнул он не только для Ясукити. На самом деле Оура чиркнул ее для богов, которых он призывал в свидетели его верности Бусидо. Апрель 1923 года.